Суп из лосося. На две порции 200 граммов лосося, 2 картофелины, 1 луковица, 1 литр воды, зелень укропа, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Лосось вымыть и нарезать небольшими кусочками. Картофель очистить и нарезать кубиками. Лук очистить и натереть на терке. Выложить все в чашу для варки риса, добавить измельченную зелень укропа, лавровый лист, соль, перец по вкусу, влить в воду. Готовить под крышкой 40 минут.